Часы пробежали, и было уже за полночь, когда Марианна в простом халате из белой шерсти присела у небольшого письменного стола, стоявшего между окном и камином. В выдвижном ящике она нашла нужные письменные принадлежности, бумагу, перья, коробочку с песком, чернила и воск для запечатывания. Итак, ей предстоит приступить к первому из ежедневных рапортов, за которыми по утрам будет приходить истопник. Довольно неприятное бремя, не говоря уже о вызывавшей у Марианны отвращение роли невольной шпионки. Ей хотелось спать, и белоснежная постель, на которой внимательная рука оставила батистовую ночную сорочку, сладко манила к себе. Кроме того, ей так хотелось помечтать. Чтобы придать себе решимости, Марианна выпила стакан воды, полюбовалась стоявшей на краю стола в хрустальной вазочке распустившейся розой и с тяжелым вздохом принялась за работу. Надо закрыть приоткрытое окно в будущее и сосредоточиться на малособлазнительном настоящем. Она начала кратким сообщением о своем прибытии в дом. Затем, как она заранее решила, буквально утопила Фуше в кружевах и нарядах. Однако надо было описать и вечер, на котором она присутствовала. Он еще не закончился. До слуха девушки легкими порывами долетали звуки гайдновского вальса, непреодолимо притягивая к тому, что она видела и что так ее очаровало. Все было до того прекрасно. Как втиснуть столько блеска в сухие строчки полицейского рапорта, когда пишешь под звуки волшебной музыки? Ей пришел на память данный министром совет. «Не думайте, что вы делаете рапорт. Пишите, как писали бы свой дневник, ни больше, ни меньше». После этого все стало просто. Я не присутствовала на обеде, данном в честь вице-короля и вице-королевы Италии, — начала Марианна. Лектрисия не просто среди таких важных особ. Я видела столько меню с такими названиями, которые я не могу себе представить. Такие как «Герцогиня из домашней птицы с кремом», «Эпиграмма на Турвиля из ягненка», «Сладчайший омар а-ля Ришелье». У французов привычка давать кушаньям имена великих людей. Это кажется мне странностью, малодостойной уважения. Что касается того, что подали в мою комнату, я совершенно не знаю, что это было, за исключением жареного цыпленка, но все оказалось вкусным. Фанни рассказала, что князь чрезмерно требователен во всем, что касается кухни. Шеф-повар, похоже, особо первой величины. Его зовут господин Карем, и я имела честь недавно встретиться с ним, когда княгиня предложила мне сопровождать ее до столовой, чтобы проверить расстановку цветов. Стыдно сказать, но он едва взглянул на меня, этот низкорослый злобный толстяк в белом накрахмаленном халате, прохаживающийся везде с большим ножом на животе, с лицом обиженного херувима. Но я с изумлением констатировала почтение, с которым госпожа де Талейран разговаривала с ним. Говорят, что сам князь выбирает слова, когда обращается к нему. Не буду описывать роскошь стола, сервированного золотом и серебром, и уставленного черными ирисами и черными розами, но могу заметить, что во время всей трапезы музыканты играли Моцарта. Собственно говоря, вечер начался, когда княгиня позвала меня, якобы для того, чтобы принести ей шарф. Она сделала это по душевной доброте, ибо он был ей совершенно не нужен. Перо Марианны в нерешительности остановилось, в то время как она на мгновение закрыла глаза. Как передать словами то ослепительное ощущение, которые она испытала, попав в сияющий светом и золотом зал? Как рассказать о поразительном букете женщин, блистающих молодостью, красотой, драгоценностями и нарядами на фоне яркой униформы военных? Там было много офицеров в великолепных костюмах, напоминавших Марианне Драгуна с улицы Монтегрей. Ей показалось, что она еще слышит полный наивной гордости насмешливый голос Гракха Ганнибала Пьоша. «Подождите, и не таких увидите!» Неужели солдаты действительно должны быть так великолепно разукрашены? Красные, синие, зеленые униформы блистали золотом. А венгерка, которую с такой непринужденностью носил на правом плече какой-то гусар, Боже всемогущий! Да она подбита соболями! Стоя за креслом княгини, величественной и прекрасной в усеянном звездами голубом бархате, продолжала Марианна, я старалась показаться смущенной провинциалкой и держать глаза опущенными. Но искушение было слишком велико. Спустя некоторое время я заметила, что гости ненадолго подходили к хозяйке дома. Они учтиво приветствовали ее и затем отходили, образуя тут и там группы беседующих. Только одна полная женщина с задрапированной лимонно-желтым атласом, мощной грудью и короткими пухлыми ногами расположилась рядом с госпожой де Талейран. К моему великому удивлению, эта дама просто бросилась мне на шею, когда я пришла с шарфом, и сердечно поцеловала меня. Я поняла по сделанному мне описанию, что это госпожа де Сент-Круа, и выразила полагающуюся в таком случае признательность. По-моему, эта дама осталась довольна моим поведением. Впрочем, она тут же снова занялась княгиней, и я смогла направить внимание на присутствующих. Сидевшие недалеко от меня на небольшом канапе две женщины оживленно беседовали. Одна из них невысокого роста, стройная, смуглая, с густыми темными локонами, в черном кружевном платье на розовой подкладке, напоминавшая арабку, носила украшения из крупных рубинов, сверкавших на ее шее, в волосах и на руках, в розовых перчатках. Другая тоже брюнетка, только с воздушной прической, выдающимися скулами, черными глазами и плоским лицом монголки. В блеске ее глаз читались тонкий ум и хитрость, а от стройного, почти худого, но породистого тела веяло необычным очарованием. С варварской роскошью тяжелых золотых драгоценностей, в платье из пурпурного шелка и с замысловатым тюрбаном на голове эта женщина напоминала языческий кумир. Во всяком случае, манеры у нее просто королевские. Я узнала, слушая болтовню княгини с подругой, что напоминавшая арабку брюнетка была некая госпожа Жюно, герцогиня Дабранте, и что чудесные рубины, украшавшие ее, совсем недавно Жюно грабанул в Португалию. Что касается другой дамы с варварскими драгоценностями, то она оказалась графиней де Меттерних, чей муж, посол Австрии, вынужден был после битвы у Ваграма вернуться в Вену, оставляя свою жену чуть ли не в роли заложницы. Если верить госпоже де Сент-Круа, очень шокированный этим, единственным источником дружбы, соединявшей двух дам, был только обольстительный супруг второй, для которого первая минувшим летом стала величайшей слабостью. Марианна остановилась, подправила плохо написанное слово и вздохнула. Неужели действительно светские сплетни интересовали Фуше, который должен был знать их не хуже ее? Конечно, писать об этом было бы не так уж и скучно, если бы не клонило ко сну. Снова вздохнув, Марианна окунула перо в чернила и продолжала. Затем эти дамы присоединились ко двору, собравшемуся у кресла очень красивой блондинке в сиреневом муслине с широкой бриллиантовой диадемой в волосах, герцогине Анны Курлянской, чья младшая дочь Доротея недавно стала женой племянника князя Беневенского, графа Эдмона де Перегор. Похоже, что ни та, ни другая не питала к герцогине дружеских чувств. Очевидно, князь гораздо более чувствителен к очарованию этой иностранки, ибо он почти не отходил от нее. Что касается двух дам, они понизили голоса, и я больше ничего не смогла услышать. Мне пришлось довольствоваться пойманными на лету обрывками разговоров. Император все время сидит взаперти в Мальмезоне. Бедная Жозефина безутешна. Мадам де Ремюзан утверждает, что она непрерывно проливает горючие слезы, и ее страшно оставлять одну. Знаменитый кастрат Крессантине будто бы ходит каждый вечер к Наполеону петь. Только музыка приносит успокоение императору. Вы думаете, он женится на дочери царя? Вы слышали о скандале, который учинил вчера в Пале-Рояль адъютант Жюно, пытаясь среди бела дня овладеть юной Белошвейкой? Прибыли король и королева Баварии, они остановились в отеле Марбёв у короля Жозефа. В камине обрушилась полена, взметнув сноп ярких искр. Марианна вздрогнула и проснулась. Очевидно, она задремала во время письма. Перо, оставшееся в сжатых пальцах, сделало на бумаге зигзагообразный след. Бросив взгляд на висевшие над камином часы, она увидела, что уже 2 часа ночи. Музыка больше не играла, но слышались приглушенные расстоянием голоса. Это игроки в вист, усаживавшиеся вокруг столов, когда она шла мимо, должны были быть еще там. Марианна знала по собственному опыту, до какой степени доводит человека демон игры. Один вид карт вызывал у нее отвращение. С трудом поднявшись, она зевнула и сладко потянулась. «Да чего же хочется спать? А тут еще такое искушение — кровать!» Марианна бросила злой взгляд на неоконченный рапорт. Она действительно слишком устала, чтобы продолжать. Решившись, она взяла перо и быстро написала: «Я слишком хочу спать. Продолжение завтра». Затем, нарисовав звезду, заменившую подпись, она заклеила рапорт кусочком воска и приложила печать без рисунка, которую она нашла в ящике стола. Кроме того, ей действительно больше не о чем было писать. А теперь скорее в постель. Она уже развязывала ленты пакета с ночным бельем, когда какой-то необычный шум остановил ее. Сквозь приглушенное журчание разговоров отчетливо послышался гневный окрик, за которым немедленно последовали рыдания. Изумленная Марианна прислушалась. Ничего. Но она была уверена, что ей не почудилось. Она потихоньку подошла к окну, несмотря на холод, открытому, чтобы освежить комнату. В Селтон-Холле она всегда спала с открытым окном. Высунувшись наружу, она заметила свет в окнах, находящихся как раз внизу. Марианна уже знала, что там помещался рабочий кабинет князя. Очевидно, в нем и было открыто окно, ибо на этот раз она ясно услышала плач. Затем спокойный голос князя: «В вас действительно нет ни капли благоразумия. Зачем доводить себя до такого состояния, Но тут же раздался стук захлопнутого окна, и Марианна не услышала больше ничего. Но она готова была поклясться, что плакала женщина, и в таком отчаянии. Медленно вернувшись к кровати, она заколебалась. Если ее любопытство уже проснулось, воспитание его еще удерживало. Все-таки она не собиралась подслушивать под дверью, как простая служанка или шпионка, хотя ею-то и являлась. С другой стороны, возможно, кому-то нужна помощь. Рыдавшая женщина должна быть ужасно несчастной. Укрыв любопытство плащом человеколюбия, Марианна поспешила надеть свое малиновое платье и выскользнула из комнаты. В конце коридора узкая служебная лестница вела на нижний этаж, выходя недалеко от кабинета Талейрана. Спускаясь с лестницы, Марианна увидела, что из неполностью закрытой двери кабинета падала на пол длинная полоса света. И в то же время она снова услышала рыдание, затем совсем юный голос, изъяснявшийся с сильным немецким акцентом. «Ваше поведение с матерью нельзя выразить словами, так оно мерзко. Как вы не понимаете, что сама мысль о том, что она ваша любовница, для меня невыносима?» «Не слишком ли вы молоды, дорогая Доротея, чтобы касаться подобной темы? Дела взрослых не должны занимать детей, и хотя вы и замужем, в моих глазах вы всегда останетесь ребенком. Да, я очень люблю вашу мать. Слишком. Вы слишком ее любите. И весь свет это знает. Здесь собираются эти пожилые женщины, всегда окружающие вас. Они ненавидят и поносят друг друга, но никогда не расстаются. Теперь волей-неволей они втягивают мать в созданный ими своеобразный клуб, который можно назвать гаремом господина де Талейрана. Когда я вижу мать в окружении мадам де Лаваль, мадам де Люин и герцогини де Фитц-Джемс, я готова кричать». Ее голос поднялся до высот неудержимого гнева, усугубленного несовершенным знанием французского языка, вынуждавшим его хозяйку спотыкаться на некоторых словах. Теперь Марианна знала, кто был в рабочем кабинете князя, кто плакал, кто гневно кричал. Она совсем недавно видела в салоне племянницу князя, госпожу Эдмон де Перегор, урожденную княжну Курлянскую, молодую и богатейшую наследницу, которую милостью царя Талейран несколько месяцев назад сочетал браком со своим племянником. Она была очень молода, лет 16. Марианна нашла ее и некрасивой, и нескладной, худой и смуглой, хотя одета она была элегантно, явно не без помощи Леруа. Ее единственным украшением были непомерно большие глаза, истинно черные, оставлявшие в тени маленькое личико. Но осанка юной княжны поразила Марианну, особенно ее своеобразная манера держать голову, как это делают дети, когда не хотят показать, что они испуганы или несчастны. Что касается ее мужа, она его едва запомнила. Красивый малый, довольно незначительный, в пышной форме гусарского офицера. Господин Феркок, воспитатель, немного посплетничавший с нею, намекнул также о завязавшейся связи между Талейраном и герцогиней Курлянской, матерью Доротеи. Он незаметно показал ей на светловолосую герцогиню, восседавшую в окружении трех женщин, уже немолодых, державшихся с такой уверенностью и заносчивостью, что от них на Лье отдавало Версальским двором. Все трое были в свое время любовницами Талейрана и оставались его вернейшими поклонницами, демонстрируя безграничную, почти слепую преданность. «Три парки», — подумала Марианна, с бессознательной жестокостью своих 17 лет и не замечая, что эти женщины сохранили отблеск былой красоты. Между тем в кабинете Талейран пытался успокоить юную мятежницу. «Вы удивляете меня, Доротея. Я никогда не считал вас способной поверить сплетни, которые уже долгое время гуляют по салонам Парижа. Для большинства кумушек дружба между мужчиной и женщиной может иметь только одну цель». «Да перестаньте же лгать!» — вскричала юная дама в отчаянии. «Вы прекрасно знаете, что это не сплетня, а чистая правда. Парижские кумушки чего только не наговорят, но ведь я сама знаю, сама говорю вам. И мне стыдно, о, так стыдно, когда я вижу склоняющиеся за веерами головы и бегающие от меня к матери глаза. А я не привыкла стыдиться, ведь я курляндка. Она почти прокричала последние слова. Укрытая в тени коридора, Марианна услышала покашливание князя и отметила, когда он заговорил, ледяную суровость в его голосе. «Раз вы такая охотница до сплетен, дитя мое, вам следовало бы в первую очередь собрать те, которые когда-то ходили о вашем предке, Жанне Брионе, получившем благодаря капризу царицы титул герцога Курлянского. Не был ли он действительно конюхом? Откровенно говоря, слушая сегодня вашу речь, я склонен в это поверить. Мне кажется, вам следует успокоиться. Подобные припадки неуместны ни в Париже, ни в любом другом цивилизованном обществе. Если вы так чувствительны к сплетням, надо было выбирать монастырь, а не брак. Как будто я выбирала. Горько заметила молодая женщина, как будто не вы навязали мне вашего племянника, хотя я любила другого. Другого, которого вы никогда не видели и который не очень-то интересовался вами. Если он так хотел на вас жениться, Адам Чарторский, он мог оказаться и поближе, Как вы любите причинять боль. Как я ненавижу вас! Нет, вы не можете ненавидеть меня. Я готов даже подумать, что вы любите меня. Любите сильно, сами не сознавая этого. Знаете ли вы, что ваша неожиданная выходка слишком напоминает сцену ревности? Полноте. Не заноситесь так. Успокойтесь. Заставьте себя снова улыбаться. И запомните следующее. В этом обществе, где мы вращаемся, я не знаю никого, кто не любил бы и не почитал вашу мать. Это женщина, рожденная, чтобы быть любимой. Ведите же себя так, как все, дитя мое. Светское равновесие — очень хрупкая вещь. Будьте осторожны, чтобы ваши выходки не нарушили его». Рыдания возобновились. Марианна слушала их, как зачарованная. И едва успела спрятаться в тени под лестницей, дверь распахнулась настежь, и на пороге вырисовался высокий силуэт князя. Он вышел, мгновение как будто поколебался, затем, пожав плечами, удалился. Равномерное постукивание трости, сопровождавшие его припадающие шаги по плиткам коридора, быстро затихло. Но в кабинете Доротея де Перегор продолжала плакать.